кажется, в Турцию и Египет. Чарли встречал всех, кого следовало отправить в отель «Святой Стефан» на одноименном острове, держа табличку с моей фамилией в руке. За ужином он сказал, что не выпускал ее из рук в течение часа, занимаясь другими пассажирами, а положил лишь на короткое время в сумку, чтобы помочь рассеяться группе туристов в автобусе как раз в тот момент, когда я и вышел из аэропорта. К острову я подкатил в старом черном «Мерседесе», водитель которого за весь путь трижды произнес ровно по слову. Говорит ли он по-английски? Нет. Будва, когда мы въехали в Будву, и Святой Стефан, когда с высоты горной дороги открылся потрясающий вид на остров. Обещанных в путеводителях полиглотов не оказалось. Ни у ворот на въезде, где меня разлучили с моим чемоданом, ни на рецепции. При оформлении в гостиницу разразился громкий скандал, учиненный моими предшественниками, требовавшими по-русски или приличных номеров или кондиционеров. Одна девица угрожала растерянному потному портье, что разберется с ним по-другому. Некая молодая пара тут же засобиралась на юг Франции, где в прошлом году им было несравненно лучше, чем, по-видимому, будет здесь. Кто-то и вовсе захотел вернуться в Москву. А я, не предполагая подвоха, отдал свой паспорт и ваучер, и потом в течение получаса не сумел вставить ни слова в шумную перебранку, чтобы узнать о своей участи. Мои апартаменты оказались заняты, меня просили подождать, пока они освободятся. Я успел позвонить в Москву Толику, принять звонок от Елены Васильевны, обещавшей сейчас же все уладить, познакомиться с рыжим Сашей из Киева, затем с молодой парой, собиравшейся вернуться в столицу, и выпить бутылку пива, которую добряк Саша принес из своего номера. После того я еще раз напомнил о себе, появились вдруг ключи от внезапно освободившихся апартаментов, и в сопровождении портье и киевлянина Саши, уже неделю обретавшегося здесь семьей, я отправился по каменному лабиринту к своему домику. Все дома на острове выложены камнями, и сообразно скалистому ландшафту занимают естественные возвышенности и склоны. Таким образом, огромный отель, составленный из сотни лепящихся друг к другу разновысотных построек, а коридоры этой необычной гостиницы, чуть уже тесных улочек средневекового города, петляют между повитых плющом стенами и крутыми ступенями убегают то вниз, то вверх под арками зависших в небе каменных мостиков. Апартаменты оказались на поверку обычным одноместным номером с низким потолком и скромной меблировкой кисловодского санатория. Отмеченный в ваучере вид на море в действительности захватывал лишь самый краешек пляжа с лежаками и сине-белыми зонтиками, и только включенный кондиционер скрашивал неприглядную картину предстоящего элитного отдыха. Елена Васильевна, по-видимому, соединилась с кем-то, от кого зависели мои жилищные удобства на острове, и буквально сразу после первого купания в Адриатическом море я поплелся за рослым парнем, подхватившим мой чемодан, чтобы отметить новоселье в другом, чуть более комфортабельном номере. Впрочем, и здесь потребовалось вмешательство специалистов. Из трех ламп горела одна на прикроватной тумбочке. Верхний свет когда-то упразднили, даже завели в следы от прежних светильников, но при этом зачем-то оставили выключатели. Розетки в стенах, как я сразу догадался, не возбуждались при встрече с любым штепселем, только одна из них стала щедро передавать ток на тройник, всегда путешествующий со мной за границей. Питание же распределилось между компьютером, настольной лампой, в которую по моему вызову ввернул лампочку местный электрик, и электробритвой, умеющей заряжаться на несколько сеансов бритья в дорожных условиях. Сашина опека вылилась для меня в приятное знакомство с его семьей и Николаем Ивановичем, правой рукой в их совместном бизнесе. Днем мы пообедали с Сашей в ресторане «Драго», где еда оказалась на удивление вкусной и дешевой, а вечером на роскошной террасе гостиничного ресторана уже отмечали рождение стихийной компании, к которой прибавились жена Саши Наташа, своим очаровательным 8-летним клоном и милая супруга Николая Ивановича,